Нежданова. Можно видеть актеров, которые давно ушли в небытие. Есть возможность получить от них, от их таланта, непосредственные впечатления. Я беру пластинки с записями 30-40-х годов и слушаю своих музыкантов. Многих из них уже нет, а я слышу, как они играют, и восторгаюсь их мастерством, импровизационной виртуозностью Аркадия Островского, отличным звучанием трубы Миши Ветрова, который был блестящим музыкантом, именно музыкантом, а не только трубачом. Теплотой звучания скрипки соло Альберта Триллинга. Почему же каждый вечер после концерта я испытывал какую-то неудовлетворенность? Что будоражило мою требовательность, порой доходящую до жестокости? Не понимаю. Сижу, слушаю эти навек запечатленные взлеты мастерства и думаю о своем сегодняшнем оркестре. И опять мне все кажется не так, недостаточно тонко, недостаточно выразительно, недостаточно взволнованно. Может быть, и сейчас я не прав? Может быть. Меня утешает или оправдывает только то, что и собой я всегда недоволен. И всегда меня мучит мысль, что можно было сделать гораздо лучше, чем сделал я. Ах, если бы я мог начать жизнь заново, я бы, наверное, опять ругал, пилил их за нечистую интонацию, за отсутствие подлинного настроения. Оставшись наедине с собой, принялся бы перепиливать самого себя. К сожалению, и я, и мои друзья-соратники набирали года, попросту говоря, старели, а некоторые и вовсе покидали меня навсегда. Немало музыкантов прошло передо мной за многие десятилетия работы с оркестром, разных и не похожих друг на друга. Но у меня всегда был один безошибочный критерий в оценке нового человека. Его отношение к искусству. О другом думаешь, и зачем он стал музыкантом? Только потому, что механически выучился играть? Так ведь и зайца можно научить бить в барабан. С такими стараешься поскорее расстаться. Но бывают люди, работать с которыми удовольствие. Они горят сами и зажигают других. И уходя, они оставляют в твоем сердце неизгладимый след. Одним из таких был наш Леня Дидерикс, брат Андрея, о котором я упоминал. Человек необыкновенного дарования. Аранжировщик и пианист. И ко всему еще обаятельный человек. Мне кажется, что за все время моей работы с оркестром у меня ни с кем не было большего взаимопонимания. Он все умел делать так, что это доставляло подлинную творческую радость. Я любил его какой-то братской любовью. Да мы все любили его. Зачем так рано судьба отняла у искусства, у музыки, у меня, у всего нашего коллектива этого человека? Ему было только 30 лет, когда он заболел. Заболел смертельно. Он понимал, что умирает, но никогда не жаловался. В один из вечеров он позвал к себе своих друзей-музыкантов и необыкновенно красиво и мудро говорил о жизни в искусстве, о жизни для музыки, о том, что это значит быть артистом. Потом сказал: «Налейте бокалы и поставьте мою любимую пластинку». Внимательно и как-то по-особенному сосредоточенно прослушав музыку, он вдруг поднял бокал и воскликнул: «А, вот она идет!» Бросил бокал, и мертвый упал на подушку. И наступило время, когда мне пришлось расстаться с моими музыкантами.